Надо будет непременно еще подобных табличек у себя дома натесать да написать на них примерно то же самое и везде на ближних наших островах устанавливать их начнем. Или, помимо того, для закрепления еще и краску поярче вдобавок специально для этого стоит заказать, на камнях и скалах чтоб писать, таблички-то ведь и случайно потеряться могут. Или, к примеру, выбросит кто их с дуру или по злобе, а вот со скал соскабливать, не каждый такой дури не сможет, а даже если и сможет, так сильно замучается. Зато и нам яркий и громкий сигнал, чужие побывали. Да, решено, и то и это будем сразу делать. И здесь бы надо, конечно же, табличку организовать, да нет тут дерева подходящего, а заранее я не допетрил. Все ж одна у меня голова на плечах, а не совет министров. Впрочем, как и вас, ничего, теперь умнее буду. Мой дядя самых честных правил, причем правил, это глагол, и больше выдумать не мог. Если Александра Сергеевича так прочитать, когда эту свою мысль процитировал, рассказал, почему и для чего так пишем, все смеялись, да Луки дольше доходило, но тоже что-то понял, заулыбался, так веселее. Так что теперь как на дом придем, тельняшек постоянному экипажу закажу, знай наших, себе, так непременно, сразу же, придется соответствовать заявленному образу, хотя по земному вуз я, всего лишь, только сухопутная мотопехота, да и то в запасе мазутное, а у нас тут что, море, а на море мы тогда, кто, вот именно что шулой, верно говоришь, тат, морские пехотинцы и есть, без вариантов, но еще и пограничники, тоже, вот так, все сразу, с размерами погадать только, вот как сделаю, попрошу женщин составить список размеров их одежды и обуви для всех наших, чтоб в тетради с заказами всегда под рукой был, свои более-менее помню, имена не указывать, ни к чему это, просто размер, количество, что, для чего, не скажу, надо и все, точка, увидят результат, поймут. А пока ждет нас дорога морская, до дома, чуть только светать стало сегодня, мы уже и на ходу. Пора домой, пора, хватит на сегодня приключений и открытий, так считаю. Приду, точно отдохну, день-другой в дальнюю дорогу сам не соберусь, разве что рядом куда пешочком прогуляться выберусь, так предполагаю. Событий, открытия и новой информации вполне хватило, эту бы в голове удержать, умять и правильно переварить. Сейчас же мы все трое дружно машем веслами. Ветер по морю гуляет, веслам нашим помогает. Получается, ну, не сказать, чтобы шибко хорошо, но уж как есть. Откуда трое-то? Двое же нас в путь отправлялось. Да вот так уж получилось, пассажирку к нам везем. Думаю, да что там, уверен, что легко вольется она в ряды, и не балластом нам станет, а полноправным участником и даже бойцом нашей разноязыкой команды. Да и то, считаю, повезло всем, и нам, и ей. Там же два малых острова оказалось рядом, могли ведь и к соседнему на ночь пристать и не встретиться. Один чуток больше, другой заметно первого меньше. Даже и пошли было до большего и почти дошли до него, только пристать не успели, оттуда по нам стрельнули и проорали что-то восточно-воинственное. Про Аллах Акбар и Гиуров точно различил. Вот оно где логово-то паков оказывается находится. Точно, оно самое их кубло тут и есть. Ах вы так неласково гостей встречаете, даже не переговорив, не узнав кто и зачем, сразу огнем. Ладно, запомню, подготовимся соответствующе и вернемся еще сюда и, тогда уж, непременно разберемся со здешними душманами окончательно. Ответку кинем основательно, подготовившись. Хотите войны, будет вам вместо нее полная зачистка. Ну и не стали мы с Люкой приближаться ближе, или в нас, или в лодку еще попадут, и неизвестно что хуже. Люба, партизанка с котелком, двинули тогда уж к малому, соседнему с ним островку, выбора места для ночлега нам не оставалось совсем, да и смеркаться уже начинало. Сумерки тут очень по-южному короткие, а тропическая ночь придет и еще быстрее. Не хотелось бы в потемках в море блукать, если честно, и вот тут-то на нем мы встретились и познакомились с ней, с Любой, неизвестно еще, дотянула бы она до следующего нашего визита сюда, хотя, ничего так, она молодец, справилась, и все еще довольно бодро держится, сама мысль, что где-то есть вполне нормальные люди, которых не надо бояться, уже ее подгоняет, в одиночку же прожила тут все это время, кстати, тоже интересный феномен, впервые сталкиваюсь. В отличие от знакомых с нашего и острова Мамигас испанцев и австралийцев вариантов, где те, кто загнал нас сюда, применили принцип тройки, ТЕ, по-простому, трешки, вот впервые встретилась еще и яркая однушка. Это что, По логике, стало быть, могут быть где-то и двушки, и даже камеры с большим количеством комнат, вот не знаю, пока. А Люба, почувствовав, что о ней сейчас подумал, оглянулась. Улыбнулся в ответ, маши веслом, Люба, маши, и не отвлекайся. Озадачила, непростой тебе остров достался, с загадкой и совсем уж неожиданной на нем находкой. Когда только приблизились, уже практически собрались высаживаться вчера, как из-за камней снова раздался выстрел поверху над головами из какого-то оружия и женский голос угрожающе заорал. Стоять, халт, стац на, стаец, стоп, стреляю без предупреждения, не стреляй, девонька, отвечаю с усмешкой по-русски, свои мы, наши, а сам лихорадочно думаю, да что же это такое-то, второй остров подряд и так неласково встречают, кто их всех так напугал-то, уж точно не мы, мы тут вообще впервые и проездом, командировочные, ага. Свои дома сидят, они тут шастают, уже более миролюбиво отвечает. Почем знаю, что свои вы, а не чужие. Ну что, кот, вперед, твой выход, не оплошай. Сам себе отвечаю, пора включать все свои навыки и наработки коммуникационного общения и успокаивать напуганную женщину. Ты это умеешь, верно сказала, есть у нас дом, остров мы свой так назвали. Туда завтра поутру и пойдем, а ты спроси, может и поймешь про нас, какие мы. Давай знакомиться, а, я, кот, русский, свой, этот паренек что со мной, австралиец Лука, Люк, а тебя как можно называть, Люба, и чего вам тут надо, ага, напряжение в голосе спадает, успокаивается постепенно, продолжим, водички бы попить, а то так есть хочется, что и переночевать негде и ни с кем, пустишь на ночевку-то, родная, видишь же сама все, темнеет уже, ночью здесь по морю не ходит, опасно. Ты мне зубы-то не заговаривай, кот, уж больно ты ласков чего-то, ой, неспроста. А что, ты всех так пулей встречаешь, не вы первые. Если ты про паков немирных, то нет их больше, в земле упокоены. Али и еще кто был до нас, да были тут разные. Ладно, причаливайте уже, уговорил черт языкастый, и вправду темно становится. Вот так и познакомились с этой героической белорусской партизанкой. Люба Санец, если впрямую с белорусского перевести... Соболь, молодая сотрудница рекламного отдела Туровского молочного комбината. В ее обязанности входила подготовка презентации продукции предприятия. Вот с ней-то, с продукцией, с полным подносом сыров разных видов и в белом производственном халатике, стерильность же соблюдают, она тут и очутилась. Бойкая, за словом в карман не лезет, знает языки, участвовала в нескольких международных выставках, но такой каменистой поляны-подляны в виде этого острова не ожидала для себя никак. Вроде бы и шоу «Последний герой» уже не снимают, да и не про нее оно, а вон как все обернулось. По-взрослому, тут-то ей сообщение на коммуникатор прилетело. Но и молодец она, быстро в себя от шока пришла. Остров невелик, свою плиту поставки вскоре отыскала. Так и стала тутошнюю партизанскую и робинзоновскую жизнь свою тут устраивать. Все бы, как и у всех из тех, с кем приходилось уже общаться, так и шло. Но вот то, что она тут одна. Пока, первый известный мне случай. Но даже не это все самая удивительная новость об этом острове. Есть и еще одна, покруче, на самой вершине меж камнями упрятана блестящая нержавеющая емкость в виде большого цилиндрического чана. Почему, зачем, откуда она тут, загадка. Для ванны великовата, для таза тем более. По словам Любы, больше всего эта емкость похожа на чан для замеса сыворотки для сыров с их комбината. В общем-то, эта неожиданная находка ее и спасла. Пресной воды на острове не было. Совсем. Вообще не было. Белорусская партизанка Люба Со. Котелок. Первые двое суток она страдала от жары, потом пошел дождь, а на питье воду брала на жалкие остатки от заказа, экономя и на еде. Вот он-то, тот дождь, чан и наполнил, не доверху, но существенно. Помню я этот дождичек, знаком он и нам, крепко он нас с Фаей тогда вымочил. Вот и тут тоже, оказывается, он шел. Ладно, хоть что-то таким образом собрать удалось. И чудо, что издалека не заметен, меж камней укрыт. А то как маяк бы блистал, издалека привлекая всех подряд, хороших и разных. Почему же, спросил удивленно, с терминала питья-то не заказала вдосталь в первые дни. Ответ меня удивил. Говорит, что в первый же день вечером видела проплывающую мимо острова пирогу с раскрашенным каким-то человеком весьма разбойного вида. Пирога прошла мимо, а она сразу же спряталась и испугалась, за себя испугалась. Она тут, молодая белая женщина, а совсем рядом, она хорошо разглядела, такие. Хорошо, Лука не все слова по-нашему еще понимает, а то много нового бы сразу узнал. Хотя об их значении догадывается похоже. Чувствую, ох и запомнит он их без перевода, да как выдаст экспромтом где не надо, а подумают-то на меня, что это я его научил. Ага, больше-то некому. Вот, еще про Любу, как увидела страшного человека, раскрашенного, в перьях и татуировках, так первым делом заказала себе неприметную, под цвет острова, одежду и обувь удобную, кроссовки легкие, здраво решив, что в белом да на каблуках тут как-то не очень к месту. Следующей поставкой, перво-наперво такой же наган, как и у нас, и патронов к нему в запас, их еще несколько раз россыпью добирала понемногу, стрелять училась, и тент заказала, накрыть этот чан с водой, чтобы меньше испарялось и наглые птицы в него больше не гадили. Говорит, очень уж хотела ружье себе заказать, пернатых засранцев пострелять, ну и для самозащиты конечно же тоже, но вот веса-то канального ей на него и не хватало. Она даже присмотрела из каталогов охотничье ружье ижевского производства МР-18ММ Юниор, именно его выбрала. Тут она процитировала, модель в первую очередь отличается малым весом. Цевье и приклад уменьшены в размерах, адаптированы под особенности анатомии целевой группы пользователей, женщин и подростков. Приклад снабжен затылком-амортизатором, выпускается под малые калибры. Да вот вес, увы, 2,9 кг. Засада. Про то, что можно вес за несколько дней откладывать и суммировать не знала. Да и я только недавно и узнал-то об этом сам. Просветил было, спохватился, и попросил ее про это никому и никогда не распространяться, во избежание, на что получил обиженное. А что, кот, ты меня тут так и бросишь одну? Почему одну? Шучу, вон у тебя чан какой есть, с ним не пропадешь. К людям, говорит, хочу, к хорошим, но не ко всяким. Насмотрелась тут, еще кто-то был, были, видела и обстреляла. Поорали матерно на своем, отстали и ушли. А нас от чего же обстреляла? А ну как потонули бы, а я не по вашей лодке целилась, в сторону. Те бородатые, и ты с бородой. Почем я знаю, кто есть кто? Теперь-то знаешь, не застрелишь часом, пообещай забрать отсюда, не застрелю. Моцарелла-то фирменная ваша туровская еще осталась, или всю напрочь смолотила, одна только, старалась экономить растянуть. Вот и везем боевое пополнение нашей группы, нашу будущую охотницу. Чую, придется мне ей это ружьишко заказывать. Хорошую модельку себе присмотрела. Ничего, что из такого ни разу не стреляла. Говорит, что в школе в каких-то соревнованиях участвовала, из чего-то там стрелять доводилось. Ну и в деревне у селян всякое разное с большой войны случайно сохранилось. Партизаны в роду были, показывали. Ну раз так, потомственных партизан в нашем гарнизоне еще не было. Теперь будут. Через несколько часов, о, дом. Вот так всегда. Кот из дома, мыши в пляс. Не зря народ такое про кота придумал. Ох и не зря. Тонко подмечено, из глуби веков идет от предков. А их чтить надо и слушать, что оттуда нам говорят. Зря не скажут. И тут, стоило вожжи дисциплины чуток ослабить, стоило только отлучиться по делам насущным, как наши Колумб с Магелланом недоделанные куда-то смылись. Романтики, туда тих налево. Угнали веловерблюда и адью, аляулю, гони гусей. Ладно, хоть записку сообразили оставить на месте его прежней стоянки. Типа мама-папа, мы ненадолго на Испанилу и обратно, к ужину будем. Ага, как же, будем. Ладно, пока, у него детство еще и вправду не закончилось, пацан же совсем. Но Фидель-то взрослый же уже парень, в армии вроде бы отслужил, работал да и после, должно было у него ума хватить подождать нашего возвращения. И отпустил бы я их, что я зверь какой. Может, у них причина уважительная, но и подстраховал бы непременно. Отправляешься на полдня, бери запас на день считай, что с ночевкой. И не мной то придумано, издавна так повелось. Ох и задам я им, когда найду, найти б их. Обошлось бы только все, лишь бы чего дурного не приключилось. А уж как женщины извелись-то, не передать. И Пилар, так-то вообще рвет и мечет, готова вплавь броситься отыскивать своих парней непослушных, и фая, и кинулись бы, акулы. Ну хоть доктор-то покрепче будет, эмоций меньше, все такие постарше, чуть ли не вдвое, и опыт какой-то, и знания, но тоже за ребят наших сильно волнуется. А Пилар, да я никогда столько новых емких слов сразу на испанском не слышал, перевод опять не потребовался, воспроизвести не смогу, но все же и так понятно, будто в студенческие времена свои вернулся, когда нас на время осенне-грязевых работ по сбору урожая определили на ночлег в доме у апы-бабули. Та в совершенстве владела искусством применения ненормативной лексики на родном. До того думал, что только на великом и могучем так виртуозно изъясняться можно. Теперь вот еще и испанский вариант сподобился услышать. А экспресси-то сколько, ух, ураган. Даже Люба вчера проще выражалась. Так, хорош отвлекаться. Собрались. Надо конструктивно. Сейчас у нас сколько времени? 10 часов. До канальной поставки все равно никуда отплывать не получится. А это через 2 часа. И откладывать еще на сутки уже тоже нельзя. Поспать? Нет. Все равно не засну. Хоть и устал как черт. Мы же сегодня чуть свет отправились. Ладно, давай спокойней, без эмоций. Светлая голова нужна. Хотя доставать начинает. Явно что-то не так делаю. Спокойно, кот. Еще спокойней. Вдох, выдох. Нечего нервную систему сжигать. Пригодится еще, другой-то выписать неоткуда. Так, пройдусь по радуге. Сел, мысленно представил смену разных цветов в голове, дыхание выровнял. Можно открыть глаза и спокойно приоритеты расставить. Сначала по заказу через канал, из сумки тетрадку достанем. Вот, там у меня предварительный заказ был набросан. Смотрим, ага, вот он, список, по позициям. Ну, кое-что уже поменяем, еще с Фаей посоветуюсь. В общем, с этим решим. Женщины пусть пока знакомятся между собой, Любу расспросит, про нас что-то расскажут. Резван пока отмахнулся, типа люди важнее, его хотелки, что там очередного для кухни надо, подождут. И себя корит, он же за старшего мужчину оставался, а вот не уследил бабайка, переживает. Нет, надо гайки закручивать, а то народ расслабился, разболтался, а гребем же неприятностей без должной дисциплины. Я и сам свободу люблю, потому, отчасти и котом себя называю, но и порядок тоже нужен, без эпитета новый, конечно же, нафиг такого. Как это у Гашика партия называлась, ага, вот, за умеренный прогресс в рамках закона. Как-то так, если ничего не путаю, блин, не о том думаю. Присяду-ка я, ага, вот тут на камушек, самый раз, фух, выдохнул, устал за эти дни, сейчас поесть надо, мотор на нервах энергию сжигает очень быстро, так, вон и резвонобы уже что-то там организовывает, Фая около Луки крутится, что-то выпить ему дает успокаивающего, тоже осунулся хлопчик, а Пилар с приступом снова в палатке, тоже под таблетками, дурдом, тут у нас уже больница. Может и мне у доктора себе таблеток каких и спросить, а что, идея, какой-нибудь укольчик еще бодрящий, что там немцы во время Второй мировой войны принимали, для поднятия физической активности, мне это сегодня ой как не помешало бы, или не стоит, на откате тормозить начну, ладно, обойдусь, поднимаемся, идем к столу, уже зовут, накрыто, покушал супчик, с лепешками. Еще раз расспросил нашего коменданта Резвана о событиях минувшего дня. Ход событий, со слов опрашиваемого, развивался следующим образом. Как они нас с Лукой проводили, оставшийся народ оправился по делам хозяйственным. Пилар с Фиделем на восточный берег острова, улов выбирать. Пака должен был по 2 самым высоким горкам острова пройтись, окрестности сверху осмотреть. Фая и сам Бабай остались на хозяйстве здесь в лагере, надо и заказ, полученный по каналу разобрать и перешить кое-что из вещей из паковских узлов. Да доктор хотела и сама по окрестностям ближним пройтись, поискать где-то рядом подходящее место для огородика, так, чтобы и от нас он располагался недалеко, и для полива воду носить удобно было бы, в шаговой доступности. Чего-то простого и полезного семенами закажем, попробуем посадить, выясним, как оно здесь приживется. К 2 часам в лагерь вернулась испанка и, не обнаружив здесь Фиделя, снова отправилась на его поиски. Оказывается, где-то там они то ли поругались, то ли еще что, в общем, разошлись на время. А к 4 часам уже выяснилось, что пропали оба испанца, вместе с пидолным баратом и наганом коменданта лагеря. Револьвер, детка пропал аж вместе с пачкой патронов к нему. Осмотр водных окрестностей острова с берега ни к чему не привел, беглецов обнаружить не удалось. Уже совсем под вечер дед обнаружил бутылку с запиской на месте пропавшей барракуды, где отважные Геккельберри финны описывали, куда они подались. Да испаньолы нам на каяке часик идти, если не надрываясь, сбегаем. Значит, они туда 3 часа, а то и более добираться будут. А почти по курсу чуток в стороне еще и необитаемый островок есть, другой там уже подальше. Где-то там, на них искать надо. А лучше, поначалу, на обеих ближних островах глянуть. Могли и вчера вечером они вернуться, а поутру, сегодня так точно, уже были бы дома. Почему же не вернулись? И где они? Пока ответов нет. По времени до канального сеанса еще полтора часа. За часик схожу до ближайшей горки туда и обратно, осмотрюсь в бинокль. Может, чего и замечу. Подхожу к обеденному столу и подзываю Бабая с Фаи. Да они и так тут рядом, у нас вообще все рядом. Я схожу на холмик, огляжусь. К 12:00 буду в лагере на канальную поставку. Вот предварительный заказ, выкладываю раскрытую тетрадь на стол. Прикиньте, что нужно поправить. Да, Фая, после приема груза сразу выходим в поиск, потеряшек наших искать. Ты и я, вдвоем. Любу тут оставлю. Собирай медицинскую сумку и продовольствие нам, дня на два. Аптечку, что с собой давала, дополни, пригодилось, пришлось кое-чем поделиться. Потом расскажу, как сплавали, в дороге. Дед, наскребешь что-нибудь с собой, потом заберите с любой на берегу, что мы привезли. Сам увидишь и сообразишь, куда что. Дождавшись согласия обоих, что поняли, заканчиваю, обернувшись к докторше. Одежда походная, там что угодно может быть. До вершины ближней малой горушки добрался минут за 20, по ходу продолжая накидывать план предстоящего поиска. Уже наверху, осматриваясь в бинокль, заметил, что вышел из лагеря с винчестером. Вот ведь, привыкаю. Без него даже по своему острову теперь никуда ни шагу. Да, жизнь меняется и мы меняемся. Кстати, насчет оружия, надо срочно выбрать оставшийся в предложении от смотрящих наган, деду вручу с наказом. Раз за первым дежурным не уследил, за этим, своим, строже смотреть будет. А то остающиеся дома без огнестрела останутся, хотя теперь уже нет, у Любы же есть. Нет, все равно закажу. Кстати, за то, что бросили здесь беззащитных женщин и старика, отдельно накажу раздолбаев примерно, чтоб впредь неповадно такое было. А если бы еще кто чужой сюда нагрянул, вот-вот, нам таких повторов больше не надо. Сбегал, осмотрелся, нет, ничего ни на воде, ни на суше не обнаружил. Птицы, солнце, плавники и акулы. Акулы, кстати, тоже проблема. Надо, как уже думал, какое-нибудь средство, что ли, отпугивающее акул, при себе иметь. У Луки надо спросить, он должен быть в курсе, что именно брать. У нас-то их и в помине нет, да и слава богу. Ну так и мы теперь не там, а здесь. Глянул на часы, еще час есть. Присел в тенечек, снял обувь, приятно, даже ветерок не сильный появился. Так просидел минут 20, нервное напряжение постепенно отпускало. Обувшись, взялся за бинокль еще раз, результат тот же, ни людей и никаких ни суденышек в ближайших окрестностях, ни их обломков. Так что надежда, что все обойдется, есть. Пора в лагерь. Ну что, Андрюха, Алга? Так точно. Только вперед. Отступать нам и некуда и нельзя. Люди наши не поймут. Алга же, вперед и есть, если по-татарски. Разве что развернуться и снова, Алга. Вернувшись в лагерь, переговорил с Лукой и проснувшийся Пилар. Объяснил план наших действий и успокоил как мог. После занялся терминальным заказом. В заявку очередной раз ввел изменения. Сверил список, только сел, Люба свою плиту приставила, как сказал, сообщение крякнуло, расширение территории, поощрение, увеличение численности группы, поощрение, на выбор, вариативно, палатка 2 хомесная скалини 2 лити или мотор лодочный Ямаха 2 ДМХС, в суммарный вес заказа не входит, опа, это что же, еще и выбирать можно, не, однозначно мотор, в палатке пока и в одной потеснимся, а на лодку уж как-нибудь приспособлю, хоть и не механик я, беру. Дальше. А вот над видом палатки подумать надо, каталоги посмотреть, это и в другой раз успеется. Сейчас оружие. Добираю второй наган, заказываю для Любы ружьишко МР-18ММ Юниор, патронов к ним обоим, пусть учится, пристреливаются и привыкает. Кобуру к нагану, 2 штуки и легкую подмышечную универсальную, скрытого ношения для мелкого короткоствола. Раз уж мотор дают, пусть и мануал к нему с ТТХ на русском, а еще надо бы и бак и до канистру к нему сразу с горючим. Не, 2 по 10, пластиковых. А то на что мне мотор без горючего-то, и масла к нему же, еще литра 3 для начала возьму. Дальше видно будет. Нет, стоп, на все хотелки веса не хватит, бензобак и масло вычеркну, канистры пустые пока начну брать, пригодятся. А бак в следующий заказ возьму. Тельняшки, летний вариант. Майкой, на меня, и еще пару штук ходовых размеров. Обувь, пока только себе, берцы, по островам каменистым лазать, а то мои кроссовки уже скоро кирдык скажут, и ранее не новые были. и остальное по списку, что заказывают, на что веса хватит. Вот, отошли, отвернулись, бумс, крякнуло. Приняли поставку. Глянул характеристики приза, мотор лодочный Yamaha 2D MHS, самый компактный представитель в ряду подвесных двухтактных двигателей с ручным запуском и румпельным управлением. При массе 9,8 кг и рабочем объеме 50 см. Портативный одноцилиндровый силовой агрегат имеет мощность 2 L/S, оснащен встроенным бензобаком на 1.2 L, которого хватает на 1.5-2 часа движения с максимальной нагрузкой. 2D МХС отлично подходит для рыбалки и кратковременных прогулок по закрытым акваториям. Благодаря электронной конденсаторной системе зажигания двигатель легко заводится в любых погодных условиях. Слабоват, но дареному коню, пусть и в две силы короче не заглядывают. Самый малый вес выбрали, тот и дали, с намеком. Будете стараться, дадут и больше, учтем. Пока проверяли полученное, осматривали, переговорил с комендантом, и выдал ему новый револьвер, со строгими рекомендациями по ношению и хранению. Удивил, сказав, что знаком с такими. Интересно, и откуда бы? В прошлый-то раз промолчал. Ладно, не до того, захочет, потом сам расскажет, а не захочет, его дело, у всех тут свои истории, чего ворошить. Дед-то тот еще сказочник, такого наплетит, заслушаешься, Шахерезаде и рядом делать нечего, как только чая молча подливать. Фая к этому времени уже успела отнести собранные сумки к лодке, и потому сидела за столом и неотрывно смотрела на меня. Выложил перед ней Смит энд Вессон с кобурой и патронами, тельняшку, удивил. Причем, не знаю даже чем больше. Пока одевали ее, ремни кобуры подтягивали, инструктировал по его применению. Опыт кое-какой после похода к немирным пакистанцам, или кто там на их месте, уже появился. У всего экипажа должно быть при себе оружие, мало ли как оно повернется. Хоть и не довелось самим пострелять, понимание такое есть. Кстати, пока Любин наган беру с собой, он уже вычищен, а новый дед сам подготовит, мне сейчас мобильность нужна. Все, подготовительная часть закончена. Можно перекусить, сделать другие неотложные дела и выходить в море. Дед уже расставляет на столе посуду, миски, кастрюли. Ух ты, что-то уже слепил, как собирался, не иначе, какие-то пиалушки самодельные. Молодец, чего там, что у нас там, ага, мясо, вермишель, кофе. Как раз то, что нужно. Наскоро еще раз перекусываю, не знаю теперь, когда в следующий раз горячего перехвачу. Последнее наставление Бабай получал уже на тропке к бухте. Закинули вещи в лодку, закрепили их веревками. Уже качаясь, на небольшой волне в заливчике махали руками Резвану с Любой. Она тоже, кстати, с нами рвалась, но пока доктор и свободное место в лодке важнее. Мало ли что там с ребятами, вперед. День 8-2, бои местного значения. Привет от Мумбай. Кот, о, малый, о, Эспаньола, или бои местного значения. Идти решил с заходом на малый остров. Если уж что-то делать, то и делать все капитально, по порядку. Осмотреть все, что можно. А вдруг, добрались минут за 40. Могли бы чуть быстрее, но специально не торопились, берегли силы. Фая заметно нервничала. Чтобы успокоить ее, рассказал про здешнюю Австралию, про Любу и самые забавные истории по прежней работе, что вспомнил. Отвлекся и сам, вроде как-то спало у нее напряжение. Но это внешне, расслабляться нам нельзя. Волнение моря при подходе к островку заметно усилилось. Тяжелее стало грести, зато акул около нашего каяка сегодня, можно сказать, почти и не было. На глубину ушли, да и ладно, могут и совсем не возвращаться, не огорчусь. Кстати, Фая тоже с веслами сегодня, мне помогает, в четыре руки и гребем. Стараюсь, чтоб синхронно получалось, учимся, пока. Правда, она больше по поверхности ими шлепает или в глубину зарывается, но уже лучше, чем в первый раз. Старается. Начали обход острова по часовой стрелке. Часто смотрел в бинокль сам и передавал напарнице, чтобы глаз не замыливался. Ничего особенного, пустой берег, камни разного цвета и размера, мелкие бухточки. На самом островке только какие-то небольшие кустики, изредка низкорослые деревца. Больших нет. Похоже, что нет тут потеряшек наших, хотя вот так однозначно не поручусь. Но раз нету на берегу водного велика, наверх бы они его никак не втащили, тут это невозможно, то и их быть не должно. Просто так им его не утянуть, тяжеловат для двоих будет. Тут даже ухитриться пристать-то и то сложно, камни вокруг. Интересное явление вблизи увидел, как будто в глубине острова некое понижение есть, верхушку его не вижу. С нашего острова такое не разглядеть, да и заслоняется он отчасти эспанилой. Надо будет еще раз с этим разобраться. Что-то тут не так, в общем, как не торопились, а все одно, провозились мы. Потому к испанскому острову подошли уже ближе 15 часам. Как и в прошлый визит, течением нашу лодку снесло немного к востоку. Теперь медленно двигаемся вдоль береговой линии, осматривая побережье. Тут они, наши путешественники, тут, чуйка подсказывает. Греб теперь только я, а Фая постоянно вела наблюдение за островом. То через бинокль, то просто невооруженным глазом. Шли на расстоянии 200 метров от береговой линии. Скоро окажемся на месте бывшей стоянки наших товарищей. На старой стоянке высадимся, носом поводим, кинул я докторше. Она обернулась, внимательно посмотрела на меня и кивнула головой, поняла. Ерр, как скажешь. Ладно, Тат. Затем вновь приникла к монокулярам бинокля. Кстати, если бы брали его мы сами, наверное, наш бы взяли, российский, может быть даже и знакомый комсовский, но этот очень неплох, да чего уж теперь. Я тоже наблюдаю, и за береговой линией, и за самим островом. Берег и ближайшие горки со скалами просматриваются довольно неплохо. Закинул в рот очередной леденец, еще один, похлопав по плечу, протянул Фае, вот ведь мясо старается не есть, а сладкое любит, йог, ничего не скажешь. Постепенно мысли перебегают на проблемы с заказами по каналу. Ничего не поделаешь, постоянно про это думаю. Давно уже товарищи по клану, особенно молодежь, просили заказать через канал ноутбук. При этом описывали все плюсы, которые получила бы группа, используя компьютер. Особенно в этом преуспел Лука, в походе, все уши мне прожужжал. Я и сам понимаю полезность компьютера, но тормозит процесс с отсутствием стабильного электрического питания, ТЭ, зарядки его батарей. Есть возможность заказать солнечные панели, но они вместе с дополнительным оборудованием весят довольно прилично. Ветровой генератор, вообще запредельно неподъемный для нас пока что груз. Можно заказать и бензогенератор, все можно, но, во-первых, он тоже весит довольно много, а, во-вторых, таскать бензин, для него, через канал, это отказаться от многих полезных вещей, которые я считаю сейчас более необходимыми. Вот такие дела. Вот и думай голова, шапку закажу. Есть, правда, еще одна задумка, но для ее воплощения. Вижу чужую лодку, раздался голос Фаи. Напарница обернулась ко мне и, показывая направление, протянула мне бинокль. Взял бинокль и, немного порыскав в указанном направлении, заметил вытащенную на берег лодку между двумя довольно большими валунами. Увидел, молодец, внимательная. Погоди пока, осмотримся. Сам в это время продолжал осматривать найденные объекты прилегающую территорию. Людей не видно. Весла внутри, двигатель вроде нет. По бортам лодки красные полосы. Мешки или сумки в кокпите. Прикинул расстояние. Ну, 300 метров, может чуток больше. Давай чуть от берега отойдем и вдоль него пройдем немного вперед. Показывая рукой маршрут движения, предложил я. Пройдя немного вперед, опять стали осматривать интересующий нас участок. Никого. Какие наши действия? Опыта у меня в таких делах немного, приходится полагаться на интуицию. Фая, что предлагаешь? Поинтересовался я. Она обернулась, потом опять посмотрела на берег и негромко сказала. Надо высаживаться. Может, людям помощь нужна? Что доктор другого сказать может? Только это. Ну что ж, я тоже так думаю. Взялся за весло и направил надувнушку к берегу. Пристали рядышком, в 10 метрах. Выпрыгнули и затащили каяк на берег. Засек время. Внимательно осматриваясь и прислушиваясь, пошли к чужому суденышку. Вблизи рассмотрел его повнимательней. Алюминиевая лодка, 5 метров в длину, мотора нет. Внутри пара сумок, свернутый рулон полиэтилена. Следов на берегу на каменном пляже нет. Пляжик небольшой, окаймленный кустарником и парой невысоких деревьев, похожих на акацию. Ага, вот след, окурок, поднял, нет, названия не видно. Повернулся к напарнице, схожу посма. Невдалеке раздался выстрел, затем еще один. Мы непроизвольно присели. Насколько я понимаю, стреляли из ружья. У наших ребят ружей нет. Вот не нравится мне это. Ничего понять пока не могу. Ладно, не будем делать поспешных выводов. Не факт, что наши хлопцы вообще на острове, не факт. Поэтому и сами на рожон лезть не будем. Так и оставшись, присемши, продолжаем осматриваться. Слышала, откуда выстрелы доносились? По-моему, вон оттуда, указала ладонью направление. Да, примерно как раз оттуда. И мне тоже так показалось. Ну что, попробовать по ложбинке, что чуть в стороне туда за холмик сбегать. Перебравшись поближе к кустарнику, начинаю разглядывать возможный путь. Обернувшись к партнерше, предостерегающе поднимаю руку. «Ты револьвер на меня не наводи». Дожидаюсь, когда она опустит ствол вниз, продолжаю. «Схожу, осмотрюсь тут. Рисковать зря не буду, не волнуйся. Вон туда на кряж выйду и обратно». «Ага, ты будь тут, около лодок, на море тоже посматривай». Подмигиваю ей, чтоб немного приободрить. «И лодка наша на тебе, не подпускай вообще никого». Подхватив винтовку поудобней, начинаю взбираться к вершине холма. И, примерно на половине пути замечаю, правее себя, спускающегося по склону вниз, к лодке, негра, самого настоящего. Негра с ружьем, одет, шорты, футболка, зеленая панама, небольшая сумка через плечо. Меня он пока не видит. Что делать? Кто он, я не знаю, может просто турист. Если вообще бывают такие. Что там за выстрелы были, тоже не знаю. Так что пока возвращаюсь обратно, по ложбинке, чуть пригнусь, видно не должно быть. На подходе к стоянке, чужак остановился и, перехватив ружье обеими руками, присел на корточки. Скорее всего заметил Фаю. А она что, не видит его? Я уже рядом, держу его на прицеле, но стрелять не хочу. Я вообще крови не хочу, уже достаточно пролили. Но своих в обиду не дам, тем более ее, да за нее. Так, опять движение пошло. Вот он поднимается, опускает ружье рядом с кустом и начинает пробираться к морю. Я уже почти бегу к нему. В рывок, он за моей женщиной, я, за ним, уходим одновременно. Перехватываю его на пляже и, обхватив руками, валю на землю. Вместе падаем на камни. Я держу его за торс со спины, а он пытается вырваться из моих объятий. Боремся на земле, перекатываясь друг через друга. Упорный гад попался, начинаю выдыхаться. Противник молодой, сильный, погорячился я с рукопашной. Наконец он выкручивается и одним махом поднимается на ноги. Я тоже не отстаю, хотя дыхалка у самого уже как у паровоза. Опять обхватываю его, пытаясь бить своей головой его по лицу. Не выходит. Изворачиваюсь и руками отталкиваю его, надо хоть немного набрать воздуха в легкие. Он, отброшенный на пару метров, снова бросается ко мне и падает. Хорошо, когда рядом с тобой надежный напарник, особенно если напарник – симпатичный доктор. А симпатичный доктор с веслом – это просто вообще замечательно. Мы на этом острове никого зря веслом не обидим. Ну а те, кто не за нас, все равно что против нас. Так ей и говорю с хрипотцой на манер известной песни Виктора Цоя. Негр лежит без движения, а над ним с инструментом стоит моя татарка. Я опускаюсь на колено. Воздух со свистом выходит из легких. Руки немного дрожат. С улыбкой киваю Фае. Спасибо, выручила. Бигзур Рахмат, Джаным. Большое спасибо, дорогая, Тат. Саламатлык, Мище. И улыбается, сквозь испуг. На здоровье, кот, Тат. Ну кто б сомневался. Наши доктора самые миролюбивые доктора в мире. Вот он результат-то, рядом валяется. И куда лишний гуманизм испарился? Или и не было? Отдышавшись, иду за своей винтовкой. Возвращаюсь к гостю. Тот все еще без сознания, хорошо ему досталось. Связываю капроновым шнуром руки и ноги. Вот так пусть пока и полежит. Да и я в себя приду, отдышусь. Смотрю на часы, 20 минут прошло, как мы высадились. Сходил за оружием негра, гладкоствольный дробовик Беретта, самозарядка, в камуфляжном окрасе. По весу, совсем легкий. В наплечной сумке, патроны 12 калибра в пачках и россыпью, какие-то тряпки, мультитул, начатая пачка сигарет, бутылка виски Тхрие Шипс, портативная рация Вертикс. С рациями подобными я имел дело в экспедициях, пробую включить, не выходит, похоже батарея разряжена. Ну что, пригодится все, однозначно. Фая у своего пациента, проверяет пульс, затем оттянув века смотрит зрачок, что с ним, чего-то долго он очухивается. Поговорить бы с ним надо. Обращаюсь я к докторше. Скоро должен начнуться. Я схожу за медициной на всякий случай. Татарка направляется за вещами. Подхожу к пациенту, хлопаю его по щекам. Вроде начинает в себя приходить. Присаживаюсь рядом. Есть нам о чем поговорить есть. Упорно молчит. Тоже мне партизан. Ну-ну, применим метод злого и доброго. Разговорить чернокожего удалось Фае. Она и английский знает чуток получше меня. Опять же врач с опытом. Да и язык у Адама развязался сразу после предметной демонстрации ею хирургических инструментов, которые она с хмурым лицом выкладывала из сумки рядом на камушке. Вот что он рассказал. Юаровцы они, оказывается, вернее представители народа Сота, но граждане Южноафриканской республики, их сейчас здесь на Испаньоле трое, на родном острове, вроде как, еще кто-то есть. В рейдовой группе главным некто Сирил Пиенар. Он профессиональный охотник, на земле зарабатывал организацией и сопровождением сафари-туров, в том числе и на Большую Пятерку. Большие деньги там крутились от богатеньких искателей приключений. Прибыли они на испанский остров сегодня утром. Еще с моря обнаружили наших беглецов, одного, с поврежденной ногой сразу изловили. Второму удалось бежать в скалы. Теперь отстреливается, но они его дожимают и вот-вот скрутят. Зачем напали? Белые должны заплатить за свои грехи. Именно за их злодеяния нас всех сюда и закинули. Кто закинул? Боги прозревшие. Целая теория у них своя насчет произошедшего, но, думается, скорее всего за ней кроется обычный бандитизм. Бред какой-то, но с этим потом будем разбираться, кто и зачем им подобной гадостью мозги засрали. Вот ведь, везет что-то нам надвинутых идиотов. Одни религиозную чистоту наводить кинулись, другие – расовую. Крепко им башки-то напекло. Тут всем совместно выживать предписывают, взаимно выручая друг друга, а они – с такими договориться трудно будет. И задача наша теперь сложнее становится. Нам-то теперь ребят выручать срочно надо. Хорошо, что этого черножжука спеленали, может обменять получится, да и лодка их у нас, опять же козырь. Добрый следователь еще что-то спрашивал у поплывшего обвиняемого, а я подошел к их лодке. Хороша, нам бы такая не помешала. На нее и сегодняшний мотор хорошо встанет, у нас маршруты путешествия и их дальность сразу в разы увеличиваются, без двигателя никак не обойтись. Ну да ладно, фантазии в сторону. Вынес на пляж обе сумки. Открыл первую, сумка-баул с продуктами, внутри пакеты с крупой, печенье, трава какая-то, банки консервные, свертки с рыбой, миски, ложки. Во второй, пара кроссовок, коробка с патронами, моток веревки, пакеты с бельем, пара одеяла и другая бытовуха. Закинул все пока обратно. Сверился с часами, чего тянуть, надо идти в пампасы к неграм. Долгое отсутствие приятеля может их насторожить. Там на месте увижу картину своими глазами и буду принимать решение. Подзываю Фаю и ставлю боевую задачу, сидеть тихо, смотреть в оба. В случае неблагоприятного развития событий, делать ноги. Вот на их лодке, и нашу на привязи. Поясняю свои действия, почему именно так, и отдельно по пленнику строго-настрого, не развязывать, не разговаривать, а то отвлечется разговорами, чего-то не заметит, беда может быть, и вообще его кляпом заткнуть, ничего, потерпит. Надел тельняшку сегодня, придется образу соответствовать. Накинул сумку, взял в руки винчестер, считай готов. Трофейный дробовик вещь пока незнакомая, оставляю доктору. Поднялся наверх по уже знакомой каменистой ложбинке. С горочки, обдуваемой ветерком, открывался хороший вид на окрестности. Передо мной, небольшая седловина с малехонькой кустистой рощицей, заканчивается нагромождением крупных камней, с запада ее окаймляют небольшие холмики. С севера, группа довольно высоких скал. Присел за камень и начал внимательнее изучать картину. Есть, увидел одного чужака. Форма одежды, по стилю, такая же, как и у нашего пленного. Видимо, заказывали в одном магазине, через канал. Стоит ко мне спиной, из-за камня высматривает, что-то или кого-то среди скальных выступов. Так, гляжу, и ружье при нем. Где же второй-то? Не наблюдаю его пока. Перемещаюсь чуть ближе. Нет, и так не вижу. Ничего, опять скрытно понаблюдаем. По итогам 10-минутного наблюдения удалось обнаружить и второго, под невысоким невзрачным деревцем. Используя неровности рельефа, приблизился поближе к противнику. Загнали они кого-то из наших парней в расщелину и изредка криками пытаются уговорить его выйти. Захваченного пленника так и не вижу. Опять захлопали ружейные выстрелы. А вот и револьвер отозвался. Пора и мне как-то проявить себя. Задавит ведь хлопца. Выцеливаю ближайшего. Выстрел. Мимо. Перезарядка. Еще раз. Опять мимо. Да что же это такое? В первый раз по живому человеку стреляю. Оттого, наверное, и мажу. Еще выстрел, попал, фигура надломилась и исчезла в траве. Вот и ответка пошла, пули защелкали по камням передо мной. Я, втянув голову, отползаю за камушек, тут поспокойней, и делаю еще несколько выстрелов, неприцельно, подняв винтовку над камнем. Добиваю магазин патронами из сумки. Очень удачно я зашел, удалось вывести одного противника из игры. Ну что там, посмотреть бы, опять хлопает револьвер. Совсем хорошо, Подключился наш испанец, и патроны еще есть у него. Смещаюсь в сторону и пытаюсь рассмотреть его в скалах. Отсюда противнику я не виден, поэтому поднимаюсь и машу руками и кепи над головой. Есть, увидел, фигурка отрывается от камня и машет мне в ответ. Узнал меня, Фиделета. Значит, пока повязали. Машу ему рукой и призывно показываю маршрут, как спуститься ко мне. Тут теперь посвободнее стало, должен пройти. Переключаюсь на оставшегося бандита, где он прячется. Если я ничего не пропустил, то там же, под деревцем, не высовывается вроде. Делаю несколько выстрелов в том направлении, обозначив свое присутствие. Пусть и дальше не показывается пока. Вообще-то, стрелять надо аккуратней, запоздало понимаю я, там еще и пока где-то. Как бы его ненароком не зацепить. Подбегает счастливый Фидели, чуть не душит меня в своих объятиях, попутно что-то тараторит на своем языке, забыв, что я его почти не понимаю. Да, с языком Сервантеса у меня пока полный швах, так, общие слова, нахватался верхов во время турпоездки в Барселону и Мадрид, не больше. Перейдя на английский, объясняю ему ситуацию и показываю, где противник. Спрашиваю про Пака, что-то говорит возбужденно на испанском и показывает на уже знакомое мне дерево. Затем протягивает револьвер и показывает два пальца, два патрона у него осталось, понимаю я. Достаю из сумки пачку нагановских патронов и отдаю ему. Садится набивать барабан. Ничего, молодец, ишь боевитый какой, воевать собирается продолжить. Интересно, как он с ружьем, трофейным, сможет. Но ружье-то у Фаи осталось, а мне напарник здесь нужен. Стоп, хватит отвлекаться. Вон фигурка показалась, и не одна. Прячась за нашим связанным пацаном, мистер Пинар начал перебираться к западному выходу из седловины. Невысокий, длинные шорты до колена, свободная рубашка, бейсболка, высокие ботинки, кобура оперативная, плечевая, на спине рюкзачок, в руках ружье или винтовка, не разберешь, куда это он, лодка их в другой стороне, непонятно. Смотрю на часы, почти половина шестого, скоро уже и темнеть начнет, темнеет в здешних широтах рано. Мистер Сирил Пинар, из народа Сота из ЮАР, ладно, мы пока и тут вооружимся и проверим кое-что. Подзываю Фиделя и наказываю ему наблюдать за парочкой. Добавляю словами «Донте Гуанефхире», чтобы не преследовал их. Сам же, с тигром наперевес, направляюсь к месту падения первого негра, где его видел последний раз. Мертв он или ранен не знаю, но задел я его точно. Подойдя ближе, вижу в траве неподвижное тело. Убил я его, лежит, скорчившись в луже крови. Подбираю ружье и сумку с патронами, возвращаюсь к испанцу. Протягиваю ему «Shot from a gun» и смотрю вопросительно. В ответ кивает головой и забирает трофей. А парочка, тем временем, уже почти скрылась между холмиками, а там и спуск к морю уже должен быть. Стараясь не выходить на открытое пространство, начинаю двигаться за ними. Напарник не отстает. Бежал он, оказывается, к нашему веловерблюду. На нем и собирался удрать, используя мальчишку как прикрытие. И ушел бы, с длинным карабином, он бы нас близко не подпустил. И в темноте скрылся бы, но педалбаат оказался неисправен, и Пинар, вместе со связанным Пака, завис на катамаране, метрах в 30 от берега. В сумерках, прячась за пацаном, бандит вел перестрелку со мной, и упустил из виду Фиделя, которому удалось подобраться по отмели между камней к велосипеду и из ружья расстрелять охотника. Финиш. Дела трофейные и ночевка на малом. Оставшееся время пребывания на острове пролетело незаметно. Оставаться на ночь на Испаниле я не хотел по разным причинам, а сделать до отправления, мы должны были еще многое. Собрать трофеи, о них чуть позже, выложить пирамидки с записками, захоронить в море трупы. Ремонт водного велосипеда проводили уже при свете фонаря. На правом приводе пришлось в педальном узле поковыряться и перезатянуть кое-что, а также на скорую руку править подшипник. С напрягом, но можно ехать. Дальнейший ремонт возможен только с помощью запчастей, которых еще и заказывать придется. Это уже дома. Будем надеяться, что как-то дотянем. Молодой испанец сразу попал в руки к нашему доктору. Кроме глубокой раны на ноге, у него было сильно повреждено ухо. С помощью ножа и зажигалки неграм удалось многое узнать о нас и нашем клане. Выпытывали гады, так что схлестнуться с бандой пришлось бы все равно. Если б захватили Фиделя, хрен бы столько узнали. А тут, как назло, общие знания английского. За общими работами Фидель поведал свою историю. На Испаньолу они отправились за кораллами, обнаруженными им ранее в водах острова. Их-то, в виде подарка, Влюбленный испанец и хотел преподнести своей разлюбезной Пилар. Поссорились из-за пустяков, вот и решил ими подольститься. Когда ныряли за полипами, Пако порезал ногу. Пришлось заночевать. Даже огня развести, подать знак, что они тут, было нечем. Они ж об этом не подумали, не выспались. А на следующий день их практически сонными прихватили тут африканцы. Пацана, из-за поврежденной ноги, схватили сразу же, а ему удалось успеть отбежать и укрыться в скалы, где он и отстреливался до нашего появления. Герильерс, мля, но в данном случае ругать ни за что, все правильно сделал. Так что мы, их спасатели, появились вовремя. Двинулись в путь, малым караваном, двумя транспортами, трофейной и велосипедом. На первой, пленный негр Адам на веслах, Фаяза капитана, ну и перевязанные и напичканные лекарствами Пака. На велосипеде я с нашим Ромео. Жуткая вещь, скажу, не кривя душой, этот водный велосипед, как на нем люди катаются, непонятно. Груза было довольно много, поэтому часть, вьюками, пришлось вязать и на велосипед. Надувнушка наша в спущенном виде ехала на трофее. По остальным трофеям у нас следующие. Самый главный трофей, негр Сота Адам, сельхозрабочий и бандит. Что с ним делать я не знаю, но скорее всего пригодится при посещении Негритянского острова. Много интересного он рассказал нам о своей банде, значит нам туда дорожка будет, вопрос только когда. Затем, моя новая любимца, опять про нее говорю, алюминиевая лодка, наш будущий флагман и крейсер. Как мотор ей подходящий подберем, оборудуем и будет от нее большая польза нашей коммуне. На название конкурс дома объявлю, пускай думают, предлагают. Далее, трофейное имущество, найденное в лодке и на бандитах, в сумках, рюкзаках и прочее. Список у меня в тетрадке, Фания составляла, перебирала, выкидывала нам ненужное. Ну и оружие, два дробовика Беретта 12 калибра. Английская винтовка Линфилд Бур и пистолет СЗ-75, оружие главаря, патроны ко всему, уже немного их осталось, теперь сами закажем. Трофей, Линфилд Бур, трофей, пистолет СЗ-75. Отдельно отмечу еще одну интересную находку в вещах бандитов, командирские часы «Восток», с поздравительной надписью на русском языке мичману Гордиенко Н.А., в день рождения от экипажа МРЗК «Переяслав». На наш вопрос, чьи они? Адам недоуменно пожимает плечами, не знает. Поэтому имеем еще один повод посетить бандитскую базу. Часы с гравировкой. До дома не успевали, утром доберемся. Ужинали уже на Малом острове, почти в 10 часов вечера. Чай, трофейные консервы, лепешки. Разговор у костра шел о домашних заботах, вспоминали и земные дела. Дисциплинарную беседу будем проводить по итогам спасательной операции уже дома. Учтем и геройские действия. А сейчас можно отдохнуть. С ранениями у Пака все не так просто. Есть опасность занесенной инфекции. Поэтому Фая дала ему таблетку антибиотика и прописала покой. Ну и наблюдать его будет, понятно. Он, кстати, спит уже, намаялся. А я пойду пройдусь по островку. На похожем по размерам острове мы Любу нашли, так что интересно и здесь осмотреться. Здесь-то в первый раз. Одел на голову фонарик, включил, покрутил головой, сойдет. Кстати, костерчик постарались развести так, чтоб и остальные наши смогли заметить. Хоть так знак дадим, что хоть с нами все в порядке. Поднялся по ближнему к нам пологому склону и обнаружил довольно глубокую котловину, заполненную песком, в центре, нагромождение скальных обломков, полное отсутствие растительности. Похоже, обнаруженная песочница и занимала весь островок. В свете луны и луча фонаря создавалось абсолютное впечатление инопланетной поверхности. Спустился вниз, и пробираясь между камней, вышел на небольшой свободный от камней, пятачок. Лучом фонаря задел довольно большую трещину в скале, заглянул внутрь, там что-то было. Похоже контейнер какой-то, рукой не дотянуться. Это мне приз за любопытство, не иначе. С утра разберемся, что нам смотрящие подкинули. Выбрался наверх и побрел к костерку. Пора спать, завтра снова нас ждет много дел. А когда тут было иначе? Мумбай выживатель от природы. В общем-то ничего, эта белая борьба постепенно нормальным человеком становится. Хотя поначалу я за нее сильно боялся. Думал, иблисы в нее вселились, не иначе. Пошумела и успокоилась. Потом что-то искать начала, нет, чтобы меня спросить. Да я вокруг все уже осмотрел. Нет тут ничего такого. Ну и кто этих белых поймет? Ни языка человеческого не знает, ни вести себя не умеет. Такую жену для меня мама бы не одобрила, У нас дервиши в семьи не берут, не бьют, но относятся настороженно, кормят, но в дом не пускают, мало ли чего от них можно ожидать, но это же белое. Но в тот день других людей на нашем острове не было, пришлось мне и для нее подвесной гамак плести, себе-то я быстро сделал, но и ей не земле же спать, хоть и нет тут змей, но так правильно. А она что-то такое сделала, и вдруг на плоском камне что-то вспыхнуло, и появились какие-то вещи и еда. А она их увидела и танцевать вокруг стала. Точно бесноватая. Мы тоже танцевать любим. Даже соревнуемся, кто дольше продержится. Но это да что вспоминать. Белое, и этим все сказано. Зато на следующий день хорошая девушка пришла. Наша, черная, Яди зовут. Красивая, имя у нее, и она сама. Жалко, не совсем толстая, а какая-то худая. Видимо, ее дома плохо кормили. Женщину надо хорошо кормить, тогда она не только красивая, но и толстая будет. Как мама, и по-французски хорошо знает, говорит, что сама из Южной Америки, из какой-то французской Гвианы. Не знаю, где это. В школе карту нам показывали, но я забыл уже. Наверное, там наши живут, черные. Говорит, что работала экскурсоводом, гостей по их столице Каенне и еще в какие-то места водила. Про какой-то космодром. Куру что ли, рассказывала, что мечтала туда на работу устроиться, мол, там платят хорошо, и там парней подходящих много, думала замуж за кого-то выйти, вроде бы и друг там у нее был, военный, в иностранном легионе, что ли, служил, его вот ждала, в номер гостиницы, на его имя снятый, пришла, и дождалась, вот тут оказалась, очень расстроилась, она тут, а он, там, придет, подумает, что бросила его, а тут только мы. Жаль ее, хорошая девушка, умная и приветливая. Мне бы очень в жены подошла. Думал, вот выучусь, приеду, работать начну, деньги на Колым заработаю. За такую бы даже больше, чем положено, отдал. А то, что старше она меня, ну так и ничего, мама тоже старше отца. Зато он умный, многому меня научил, вот сейчас это все помогает. Зато же да не только со мной, но и с этой барбой говорить может. Нашли они какой-то общий язык. Ну так и правильно, что им ссориться-то. Дома, бывало, тетки и мама друг на друга тоже шумели, но потом мирились и песни пели. Эти, тоже поют, мне нравится, и готовят вместе, хотя же да всяко лучше. На нашу еду чем-то похоже, непривычно, но вкусно. С ее появлением у нас все налаживаться стало. Она нас и объединила, в Леграупе, и меня. Нашла такой же плоский чудесный камень, и меня убедила свой принести. К тому времени я уже его не боялся. Принес. Чего шумную девушку не слушать. Ее парня тут нет, все равно моей женой будет. А как вместе сложили, так нам подарок был. Палатка. Ну надо же. Ну вот, девушки-то как обрадовались. Опять прыгали и скакали, и радостно что-то орали. А я не очень обрадовался. Я ведь им шалаш собирался плетеный сделать. Мужчина должен для своих женщин дом сам построить. Ну или купить, если очень богатый. И так тоже можно. Я так тогда понял, что все мы будем теперь одной семьей жить. Только спать пока с ними не буду, так они сказали. Ну понятно, это и у нас такое бывает. Чаще всего берут молодую девушку в большую семью. Все знают, что она невеста, а потом жена кого-то из сыновей. В это время ее старшие матери учат всему, а мужчины и отцы парня учат быть охотником и воином. Или как брата, вместо которого я тут оказался, чему-то учат, уже не в деревне, а куда-то отправляют, в город или дальше в столицу, в Бамако. Нам рассказывали в школе, это я помню, это одно из первых поселений в нашей стране, возникло благодаря охотнику по имени Бамба и соответственно получило название Бамако, то есть река Бамба. А другие говорили, что название города восходит ко слову Бама, которое на языке бамбара означает крокодил, тогда Бамако переводится как река крокодилов. Даже на гербе Бамака изображены три крокодила. Ну может когда-то так и было, со старшими спорить у нас не принято, но когда я там был, крокодилов не видел, ни одного. У нас поблизости от дома видел, и не раз, вкусные, приходилось охотиться. Мне, кстати, жениться уже можно, право такое имею, я сам крокодила убивал, ни одного, несколько раз, на обеих можно. Я сильный, хоть и молодой еще, и охотник хороший, вот это им нравится. Просит рыбу поймать, ловлю. Птицу хотят, тоже палкой сшибаю, или в силки ловушки сама заходит. Еще вот крабов ловлю. У нас крабов не ели, просто не было таких. Но тут, ни от чего нельзя отказываться. Свинину только мне нельзя, это харам, ну так и нет их тут. А черепах можно, это не харам. тоже вкусные. В Коране про них не сказано, точно можно. Жаль, редко к нам они заплывают, всего-то пару раз и было. А девушкам все можно, у них таких запретов на еду нет. Оказывается, жадохристианка, католичка, как она сказала. Ну так и что, у всех свои недостатки. Я вот тоже неграмотный почти. Она меня грамоте учить начала, французской, чтобы я мог сам с волшебной плитой разговаривать. Говорю же, умная у меня жена будет. И на острове нашем много полезного нашли. Оказывается, я и не знал, жады показала, что ягоды с кустарника, бомбадира, его название, есть можно, а его кора, хорошее средство для заживления ран, кровь останавливает. Теперь тоже едим, и напиток она из него делает. В жару, очень хорошее средство, вкусно и помогает им ее переносить. Так мы и жили тихо и мирно, пока к нам на остров не пришли немирные негры. Трое, двое, как я потом понял, наши, африканские, а главным у них был Мейсон из Америки. Вот тут-то спокойная жизнь для нас и кончилась. Я был обрадовался, думал, это хорошие люди, раз черные они, а они моих девушек схватили и делали с ними что хотели. Я было кинулся на защиту, а они избили меня и связали, и потом еще несколько раз били. Затем постепенно нас на свой остров перевезли, они его почему-то Лесото называли. Там у них дом был, ну как дом, какие-то навесы, что-то вроде легкой хижины. Там нас разлучили, меня к другим невольникам отвели, а девушек в свой дом забрали. Там что-то вроде пещеры было, там нас и держали. И сейчас я вот тоже здесь, бьют уже меньше, потому что надеются, что раз я черный, как и они, то тоже такой же стану, и людей убивать буду. Мейсон со мной разговоры ведет, жадо переводит, все больше про то, что мы негры, самые лучшие, а все остальные, особенно белые, нам служить должны, ведь именно из-за них мы все здесь оказались. И поэтому несговорчивых белых надо обязательно убивать, а остальных заставлять работать. Как станут сильно уставать и работать больше не смогут, и их белые черных всегда угнетали. Теперь, вроде того, все по-другому станет. Ну не знаю, вроде бы и правильно, только не верю я им, в чем-то он обманывает. Может, в его Америке и так, и в той части Африки, откуда эти сота, тоже, а у нас как-то не так повелось. Кто нас угнетал, когда? Да, знаю, что нашей страной французы управляли, так это ж когда было, в родной моей деревне все наши. Кто нас угнетал, сами как могли, так и жили. Бедно, да, но честно. А тут, а вчера жада мне сказала, что Барба не выдержала издевательств и на этого Мейсона с чем-то острым кинулась. Убили ее, а нас и меня и жады, тоже в тот день жестоко избили. Оказывается, она все-таки поранила Мейсона, и тот больше на другие острова сам не ездит, здесь злобствует. Надо мной они смеются, говорят, что я не такой, как они, потому что вера у них другая. Зато с другими пленными стали больше общаться. Нас же вместе заставляют работать, только меня меньше опасаются, все-таки я для них как бы свой. Ага, вот и вечер уже, опять зовут, я с кухни остальным еду приношу на всех, вместе и едим. А вот белые надо мной не смеются, нормально относятся, вот даже и не знаю теперь. Одни одно говорят, а сами хуже собак бешеных, а другие ничего не говорят, но вижу ведь, они лучше, честнее как-то, понятнее, хотя общаться с некоторыми трудно, языков не знаю. День девятый. Дела домашние. Группа кота. Кот О. Малый О. Дом. Странная находка на Малом. На острове Малом спали мы, как говорится, быстро и недолго, потому встали опять очень рано, завтракать будем уже дома на своем острове.